«Кровавые мясники» — второе название батальона, а вот с чем это связано, никак не мог вспомнить. Нужно будет спросить у Варгала, когда все закончится. Рация у меня на плече постоянно разными голосами кричала, ругалась, требовала и просила помощи. Бой вели все опорные пункты, и, судя по возгласам парней, мохнатых насчитывалось много. Это было массовое вторжение. Ворота ангара не успели до конца открыться, как заговорили пушки танка Варгала. В кого он стрелял, мне не удалось разглядеть, но стало понятно, что мохнатые уже вторглись на охраняемую территорию. Ворота наконец-то поднялись, и танк Варгала покинул ангар. «Блес, твои справа», — сразу сказал он, развернул свой танк налево. Вновь заговорили орудия его танка. Сам я вышел из ангара следом за ним, повернувшись направо, обнаружил больше десятка мохнатых на многоножках. Заметив танк, они попытались атаковать его. Сработали рефлексы, и я сам не понял, как открыл огонь. Заговорили орудия танка, выкашивая все живое, что находилось в той стороне. «Не стой! Двигаемся дальше!» — приказал Варгал, и мы пошли дальше по направлению к ближайшему опорному пункту, по пути уничтожая мохнатых, повстречавшихся нам. Опорный пункт еще держался, но со всех сторон был окружен толпой мохнатых, осаждающих его. «Получайте, твари!» — сообщила панель голосом Варгала. Одновременно заработали пушки его танка, выкашивая все живое, находящееся около опорного пункта. К нему присоединились мои пушки. Оставшиеся в живых мохнатые вместе со своими многоножками бросились в рассыпную, но плазма догоняла их и уничтожала. «Блес, я сам закончу здесь, а ты выдвигайся к 10-му опорному пункту, у них там жарко». «Принял», — ответил ему и, развернув танк, направился в сторону соседнего 10-го пункта. Вот только я отошел всего на сотню метров, как услышал и увидел в камерах заднего вида сильный взрыв у меня за спиной. «Варгал». И с надеждой посмотрел на панель, но панель не отзывалась. «Нет, его больше с нами», — отозвалась рация на плече. Развернувшись, обнаружил на месте его танка воронку. Что произошло, я не понял, но взорвался генератор танка, уничтожив танк вместе с Варгалом. Вообще, такого не могло произойти, генератор танка был прикрыт тройной защитой, однако все же произошло. Варгала здесь я считал своим единственным другом, и теперь его не стало. Ярость захлестнула меня. «Твари мохнатые! Вы все заплатите за это!» И направил танк обратно, одновременно снимая пси-защиту и накрывая пси всю окружающую местность. Мохнатые, обнаружив, что одного танка теперь не стало, вновь полезли в атаку на опорный пункт. Пси накрыло сотни мохнатых поблизости, но мне были нужны те, кто стрелял в танк Варгала. Примерно понятно, откуда выстрелили в танк Варгала, из-за того, что большой кусок земляного вала рядом с местом гибели Варгала буквально испарился. Пси дико завопило об опасности, и я резко тормознул, остановил танк. Это меня спасло. Что-то невидимое ударило в земляной вал рядом со мной, испарив из него огромный кусок, пролетело в нескольких сантиметрах от танка. Все, что мне удалось заметить, так это практически невидимые преломления или искажения в воздухе, пролетевшие рядом с танком и затем проделавшие большую круглую дыру в стене ближайшего здания. Теперь я точно знал, откуда стреляли, развернув орудие танка, влепил туда из всего, что у меня было. Выкосив все живое на границе джунглей и охранного периметра, там, где прятался мохнатый. Пси погасло, и я понял, что попал. «Блес, помогай, они опять наседают», — попросила рация. «Иду», — отозвался я. В этот момент в танк попали 3 или 4 заряда из плазмы. Один из них пробил защиту кабины, но в меня не попал, а вот куда попали остальные заряды, я не понял, но панель передо мной вначале заморгала оранжевыми цветами, а после раздался противный хруст и скрежет, и сразу после этого цвета на панели стали менять свой цвет на красный. Танк сделал еще 3 шага и остановился. «Как же ты не вовремя сломался», — сказал танку и стал выбираться из кабины, а мохнатых около опорного пункта становилось все больше. Опорный пункт пока держался, но мохнатые уже проникли внутрь. Выбравшись из кабины, сразу обратил на себя внимание мохнатых. Мгновенно вместо моего приземления полетела плазма, но я перекатом переместился за опору танка и открыл ответный огонь из винтовки. Почти сразу сбил 2 с их многоножек. Они были вооружены плазменным оружием и представляли наибольшую угрозу. Впрочем, ответ мохнатых не заставил себя ждать, 2 стрелы воткнулись мне в спину и еще воткнулась в левый бок. Броня выдержала все 3 попадания, но я понял, что позиция у меня отвратительная и меня окружают. Мохнатые находились около опорного пункта и справа от меня, около угла ближайшего здания. Повернувшись, дал очередь в сторону ближайшего здания, завалив 3 мохнатых, находящихся там. Впрочем, тут же получил 2 стрелы со стороны опорного пункта, одна из которых пробила броню на шее и довольно болезненно резанула меня по шее. 2-я воткнулась в грудь, прямо напротив сердца. Сразу переключился на мохнатых, стреляющих оттуда. Нужно менять позицию, но куда двигаться? Вперед к опорному пункту явно не прорваться, около опорного пункта от этих мохнатых не протолкнуться. Опорный пункт пока держался, но долго в нем парни без поддержки однозначно не протянут, а поддержкой и не пахло. Рация говорила несколько раз голосами Шарила и Аланы, чтобы парни держались. Помощь будет, но я сам видел, когда мы только вышли из ангара, что внутри охранного периметра было уже полно мохнатых, а сейчас их становилось еще больше. Честно говоря, я не знал, что делать. Вперед нельзя, а обратно возвращаться в ангар тоже не вариант. Не факт, что получится пробиться, да и что там делать? Еще одного танка там не было. Меняя опустевшую батарею, посмотрел назад, в сторону 10-го опорного пункта. Он находился далеко, но около него также столпились мохнатые. Не вариант, понял я и получил сразу 3 стрелы в шлем от мохнатых, появившихся около ближайшего ангара. Шлем выдержал, но удары были весьма ощутимы. Нужно уходить отсюда. Видя, что мохнатых у ангара становится все больше, дал по ним очередь и сразу стартовал вперед в сторону опорного пункта, на ходу ведя огонь по лохматым, находящимся у опорного пункта. Пробежал я всего несколько метров, когда сзади ударили несколько стрел. Они придали мне неожиданное ускорение, потеряв равновесие, я чуть не распластался в грязи, но 3 стрелы, воткнувшиеся мне в грудь, выправили ситуацию, и я побежал дальше. В этот момент боковым зрением увидел, как невидимый луч испарил приличный кусок земляной насыпи, одновременно с этим сзади что-то рвануло. Глава 31 взрывной волной меня бросила вперед. Пролетев несколько метров, я распластался в грязи, проехав на животе еще несколько метров, остановился, сразу повернул голову и посмотрел назад. Моего танка больше не существовало. В месте, где он раньше находился, теперь дымилась приличная по размеру воронка.